Глава 19. Мантикора наступала. Я, выбравшись из гнезда, отступала. Оглушительно рыкнув, у меня аж волосы назад откинулись. Зверь прыгнул. Отшатнулась, шарахнулась. Пятка вместо устойчивой поверхности провалилась в воздух. «Мамочка!» Проехавшись животом по скале, я повисла на руках. «Не смотреть вниз! Только не смотреть вниз!» Стуча зубами, я зажмурилась. Ужас, ужас, ужас. А когда открыла глаза снова, воздух выбило из грудной клетки. Небо застилало оскаленная морда мантикоры. Пальцы свело невыносимой болью. Я держалась из последних сил. И вот я уже почти не чувствую пальцев. Предильщицы, неужели это вот так? Знала же, что к смерти не подготовишься. Никогда. Но я шархидраный и не собиралась-то умирать. Как же глупо. Как обидно. Удар когтистой лапой. «Ма-ма!» — хриплю. Подвываю от боли и ужаса. Повисаю на одной руке. Болтаюсь, как мешок с удобрениями. «Мамочка! Мамочка! Мамочка!» Прямо над головой лязг крупных, как сабли, зубов. Пальцы сами собой разжимаются. «Мама!» Крик сменяется сипом, обрывается от глухого удара. Хлопая ресницами, пялюсь на ухмыляющегося демона. Владыка хаоса. «Я умерла? И уже в запределье? Так быстро?» Демон коротко хохотнул в ответ. «А я все думаю, насколько тебя хватит? Упрямая девочка». И его губы накрывают мои. Воздух покидает легкие рывком, течет прямо в жадный рот демона. Но, как и в прошлый раз, не заканчивается. Наоборот, только прибывает. Хорошо. Хмель бьет в голову. И не только. Со стоном обхватываю могучую шею руками. Прижимаюсь к своему спасителю еще теснее. Скучала по мне, лакомая? Пытаюсь сфокусировать поплывший взгляд. «Ты владыка хаоса!» Наконец вырывается у меня то, что зрело так долго. «Ты...» «Фи, ну что ж сразу хаоса-то? Владыка запределья — официальный титул, между прочим. Хаос — это уже ваши человечковые придумки. Но ты, лакомая, зови меня Аразон». «Ой, что не так?» «Пальцев совсем не чувствую. Мантикор...» Обрываюсь вдруг на полуслове. «Мы на драконе?» Сердце пропускает удар. Я только сейчас поняла. Мы и вправду сидим на драконе. На ящере, покрытом чешуей. С шипастыми крыльями. С ума сойти. Дракон балансирует в воздухе. Его твердая спина пружинит под нами. Как? Как это возможно? Ну ты хватила, лакомая. Хотя за комплимент спасибо. Дракон. Нет, это всего лишь виверна. Хотя конкретно этот, Даймару, виверн. Так, а что говоришь у тебя с рукой? Не в силах оторвать взгляда от головы рептилии, украшенной костистым гребнем, протягиваю демону руку. Сама же не смотрю не только из-за виверна. Боюсь пальцев не досчитаться. Губы демона вдруг обхватывают подушечку пальца. Ой, больно? Нет. Хм, довольное причмокивание. Вздрагиваю и всхлипываю, когда влажный, горячий, чуть шершавый язык скользит по коже. Губы посасывают, будто демон катает во рту конфету. И так с каждым пальцем. Ах, локоть вдруг пронзает болью. Ой! Тише, девочка, тише. Все позади. Боль и правда схлынула. С самодовольной улыбкой демон вновь целует мои губы. Возвращаю поцелуй. Инкуб вдруг отстраняется. Вскидываю на него голову. «Целуешь меня, а думаешь о моем виверне?» Тут же оглядываюсь. Вот именно. Не мудрено, что я приняла его за дракона. Большой, пожалуй, даже больше Дайширу. Вот только у грифчика целый веер хвостовых перьев, а у виверна Аразона извивающийся гадючий хвост. Нравится? Прижав меня к себе, инкуб похлопал ящера, и тот ответил шипящим свистом. «В запределье таких много. Хочешь посмотреть?» Вновь оборачиваюсь к демону. И тут меня озаряет. Внезапно. Поздновато, но внезапно шрявью буду. А я все думаю, насколько тебя хватит, упрямая девочка. Владыка, Аразон, как долго ты здесь? Инкуб осклабился с видом сытого кота. Достаточно, чтобы получить самые яркие впечатления от моего билета в первом ряду, лакомая. Что? Значит, пока я в прямом смысле с жизнью прощалась, он наблюдал? Наблюдал? Демонюка недоделанный. Ах ты! Да ладно я. Не ладно, конечно, но сейчас преступление быть эгоисткой. Но он ведь и пальцем своим демоническим не пошевелил, глядя, как наш владыка сражается с целым полчищем мертвецов. Владыка! Я порывисто обернулась. Принялась вертеть головой по сторонам. Как он? Я увидела силуэт на грифоне не сразу, а потому, увидев, шумно выдохнула. Какое же облегчение! Но выдох вдруг застыл, встал в горле комом. Дела у владыки были плохи, очень плохи. Дай ширу! Белоснежный грифчик в золотой сбруе припадал на одно крыло. Черное, от крови черное, шархи драные! Владыка тоже был в крови. В кровопотеках, в ссадинах, слипшиеся волосы облепили голую спину. Мертвецы окружали правителя со всех сторон. И стреляли, стреляли, стреляли из своих паскудных трубок, из костяных луков, и копья метали твари. До меня уже дошло. То самое сияние, что так меня впечатлило, — драконий щит. Самый прочный щит в мире. Но даже у него были свои пределы. Сейчас это сияние меркло, шло рябью. Даже издалека видны были прорехи в нем. Мертвяки же стекались к владыке со всех сторон, вместе со своими монстрами. И подняться выше дайширчик не мог. Из-за крыла. И отлететь подальше тоже. По той же причине. Шархи. Даже мне, несведущей во всех этих воздушных боях, было очевидно. Держится наш владыка последние минуты. Если не секунды. Ух ты, ёшкин жрот! Раздалось наполовину восхищенное, наполовину издевательское над ухом. «Арьер-то силен! Держится же еще! Молодечек прям!» «Да как ты можешь?» С силой ткнула демона кулаком в грудь. Тот заморгал и уставился на меня с недоумением. «Прости, дорогая, отвлекся. Забыл заметить, что ты сегодня прекрасна. Помоги ему, Аразон! Немедленно!» «Кому?» — скривился инкуб. «Риару! Да он из занудства не помрет, уверяю тебя, лакомая. А помрет, хрик ему, а не запределье. С этого праведника станется, какое восстание отчебучить. Вы, смертные, бываете такими святошами, аж противно». Есть в запределье такое ругательство. Святоша. Примечание автора. «Аразон!» Я прорычала имя демона так, что кто-то вмиг сделался серьезен. Сама от себя не ожидала. «Помоги!» «Ты его защищаешь? Забыла, как он отдал тебя мне?» «Не забыла, но...» «А как напугана ты была и возмущена! Это было так забавно! Напугана ты была больше! Как вспомню, как же тебе было страшно, лакомая! Просто няшка-вкусняшка! Твой страх, сладкая, и вернул меня к жизни!» И ты бы прекратила хмурить брови, если бы сама попробовала. «Прекрати!» — помотала я головой. «Не защищаю я никого, просто это нечестно!» «Ну вот, и ты туда же! Честно, нечестно! Да что же вы все такие скучные!» «И грифчика жалко!» «Детка, ты серьезно?» «Серьезнее некуда!» «Эх!» — паник инкуб. «Такая затея, такая задумка, а воплощения и вовсе гениальные!» И все это Церберу под хвост. Что ж ты со мной делаешь, лакомая? Что? Не поверила я своим ушам. Цербер? Не что, а кто. Это мой милый песик. Я позже тебя с ним познакомлю. А хочешь прямо сейчас? Что ты сказал насчет затеи и клятого воплощения? А, ты об этом? Демон небрежно махнул рукой в сторону побоища. Пожал плечами невозмутимо. Надо же было как-то выманить Риара с островов. Кто ж знал, что ты, лакомая, окажешься здесь? Вместо того, чтобы ждать меня в своей постельке, как и положено хорошей девочке. «А кстати, почему ты не ведешь себя как хорошая девочка? Что ты здесь вообще забыла, а, лакомая?» Я встряхнулась, с силой помотала головой, сжав зубы. Близость инкуба, этот бархатистый тембр. «Предельщицы!» Я едва успевала вникнуть в то, что он говорил. Голос верховного демона, как же он пьянил, гипнотизировал, поглощал меня, растворял в себе. «Шархи драные!» «Это все Келпи. Долгая история», — махнула я рукой. «Келпи? Что за чушь?» «Стоп!» — демон вдруг отстранился и вгляделся в мое лицо, прищурившись. Двухцветные глаза, расчерченные вертикальным зрачком, так и вспыхнули. Мне аж жарко стало. «Небесная всадница? Откуда ты?» «Точно-точно, всадница! Ну ты даешь, детка!» «Вот именно! Всадница!» — чуть ли не проорала я. «Ну сколько можно? Так что если не поможешь владыке света, уведу твоего виверна, понял? Прикажу ему. Он меня послушает. А тебя? Тебя? Тебя мантикори сброшу». «Хм, немного ли ты на себя берешь, дерзкая?» «Это все ты. Ты привел за собой мертвецов, чтобы отвлечь владыку, да? Но зачем?» «А иначе этого зануду не пронять», — равнодушно пожал плечами инкуб. «Да и Риару полезно размяться». «Размяться? Клянусь, я скормлю тебя, мантикори, прямо сейчас!» Виверн вдруг вильнул. Резко. Мне пришлось вцепиться в инкуба и поплыть от постыдной смеси злости, бессилия и, чтоб мне жротусу на зуб угодить, возбуждение. Бесстыжего, пронизывающего насквозь, заставляющего поджиматься пальцы ног возбуждения. Будто услышав мои слова, Виверн принялся снижаться, причем метил на тот самый пик, на котором все еще была мантикора с котятами. «Летать учиться малых притащила», — с видом знатока сообщил демон и взял меня за грудь. «Что ты делаешь? Ай!» — снова резкий крен. Снова цепляюсь за инкуба. А бесстыжие пальцы его сжимаются, шарят по моему телу, поглаживают и похлопывают по-хозяйски. «Ах! Да будь же ты проклят! Что происходит вообще?» «Ну как что?» Горячая ладонь продолжает гулять по моему телу. «Как и грозилось, задумала увести моего Марика, а меня самого мантикори скормить. Приказала Даймару снижаться. Ай-яй-яй, какая плохая девочка. Надо бы тебя отшлепать и...» «Ничего такого я не приказывала. Я пошутила». «Какие уж тут шутки, лакомая. Ты же небесная всадница, забыла? Ну, дай мне еще раз свои губы, прежде чем эта зверюга меня растерзает. В последнем желании не отказывают». «М-м-м, целовал бы тебя и дальше, сладкая. Да, кажись, пришел мой час». С этим патетичным восклицанием владыка теней сбросил меня с виверны прямо мантикоре в пасть.